убежденный социалист-революционер, сторонник террора. И Бурцев вспоминает, что когда он издал первый номер своего «Народовольца» с призывом к убийству царя, то единственный сочувственный отклик, который он получил из читательской среды, было письмо Азефа. От публичных выступлений Азеф уклонялся. Он на всю жизнь хорошо усвоил истину о молчании золоте. Тем авторитетнее звучали те немногие слова, которые он находил полезным произносить. Сохранились некоторые письма тех лет, в которых зафиксированы впечатления молодежи о тогдашних выступлениях Азефа. В них о последнем говорят как о светлой личности, которая выделяется из студенческой среды своей преданностью революции, своим идеализмом. Говорил он, очевидно, в том же самом духе, в каком писал постоянно письма своей жене. Эти письма, как свидетельствует человек, их читавший, полны глубокой грусти народного печальника и одновременно порывов борца, проникнутого пламенным идеализмом. Вполне довольно Азефом было и полицейское начальство. Свои доклады туда он слал аккуратно, сообщая целый ряд интересных для полиции сведений о деятельности заграничных революционных кружков и об их сношениях с единомышленниками в России. За этот материал ему платили регулярно по 50 рублей в месяц. Также регулярно к Новому году приходили и наградные в размере месячного оклада. В 1899 году в награду за обилие ценных сообщений оклад был повышен сразу до 100 рублей. И кроме наградных к Новому году, были выданы наградные еще и к Пасхе. В 1899 году он получил диплом инженера-электротехника в Дармштадте, куда он перевелся из Карлсруэ, чтобы лучше изучить свою специальность. Одно время он, по-видимому, носился с планом обосноваться за границей и даже нашел место инженера в фирме Шукерта в Нюрнберге. Но его охранное начальство имело на него совсем другие виды. Революционная волна быстро нарастала, и на пронырливых и корыстолюбивых агентов был большой спрос. Азефу предложили поехать в Москву, обещав и содействие в получении места по инженерной специальности, и прибавку жалования по специальности другой, основной. Уклоняться от такой заманчивой карьеры у Азефа, естественно, не было оснований. Осенью 1899 года он выехал в Россию, снабженный самыми лучшими и разнообразными рекомендациями. Житловские тепло рекомендовали его своим друзьям-единомышленникам в Москве, а департамент полиции не менее тепло поручил его заботливому вниманию Зубатова, знаменитого в те годы начальника охранного отделения в Москве. Глава третья. На пути к большому плаванию. В Москве Азеф быстро завязал сношения с